Тибете самый чистый воздух в мире, и видно на десятки и сотни километров вокруг. В бинокль я разглядел гигантскую скульптуру льва с человеческим лицом, величавым, как у египетского сфинкса. Каменный исполин лежал на гранитном плато. Его передние лапы были протянуты на восток, а лицо, в отличие от египетского оригинала, было обращено на запад, словно стражник охранял сразу две стороны света. Проводник зажег в скальной нише ветки можжевельника. Так он обозначал свое почтение перед горными духами. Отвесный склон над нашими головами уходил в небеса. На нем темнело гигантское изображение кобры, выбитое в красноватом граните. Дальше идти проводник отказался наотрез. Здесь кончались туристические тропы. В окрестных скалах не виднелось ни одной пещеры кельи. И это было странно, зная, как буддийские монахи любят медитировать с видом на священные объекты. По каменистому дну долины когда-то, похоже, проходила автомобильная колея, но она круто обрывалась, не доходя до перевала. Мы устроили прощальный ужин для нашего проводника. Здесь, в разреженном горном воздухе, чай закипал мгновенно, и вскоре мы уже пили обжигающую жижу, согласно местному обычаю, посыпав крупной серой солью. «Летающая тарелка!» Маша смотрела в сторону Симхири. «Кажется, настоящая!» Я успел заметить мелькнувший над горами диск. Как это водится у НЛО, видение дернулось и резко пропало из виду, точно провалилось в синеву. «Знаешь, Маша, когда-то я решил, что поверю в этот балаган, если увижу сам. И теперь я вынужден не верить самому себе». При виде НЛО наш проводник упал на колени и долго шептал мантры, но было заметно, что он нисколько не удивился. За долиной скелетов живут ракшасы. «Они носят плащи из человеческой кожи», — объяснил шерп. «Они летают на круглых колесницах, запряженных духами». Наш проводник говорил со знанием дела. В тибетских монастырях считают, что сферическое летающее тело в небе – один из признаков близости Шамбалы. Возможно, именно в этих горах немцы узнали тайну энергии Вриль. Они даже начали конструировать боевой воздушный флот на основе летающих тарелок и запустили пробный дисколет Дилонсо на основе безинерционного двигателя Шауберга. Я поделился своей догадкой с Машей. Гитлеру открыли эту тайну в Тибете, не забывая знаки на его знаменах. Свастика – это 4 пути в единый центр. Нацисты поддерживали оккультные связи с тибетской династией. Но эта династия еще не Шамбала. Получив деньги, пятясь и кланяясь сфинксу, проводник ушел в сторону заметенного перевала. Ранним утром мы двинулись в долину скелетов. И надо сказать, что скелеты во множестве попадались нам в узком каньоне между скалами. Кости горных коз, яков и оленей белели среди камней. В некоторых черепах темнели пулевые отверстия. Выступ скалы вровень с моей головой взорвался острыми, ранящими осколками. Куски кремня впились в щеку. Маша рванула меня за руку, свалила навзничь и оттащила за высокий камень. Автоматная очередь взвихрила фонтанчики снега на том месте, где мы только что стояли. Пуля успела зацепить мою куртку. «Бьются скалы из нижней пещеры», — прошептала Маша. Морщась от боли, она зажимала ладонью левое предплечье. «Ты ранена?» «Да», —